Если бы после Давоса я был снят во весь рост, впрочем, тут аналогия опять может стать сомнительной. Я уезжаю отсюда в Берлин, где пробуду со 2 до 12 декабря. Как всегда, я был бы счастлив получить от вас несколько строк. Если вы вздумаете ответить в Берлин, вот мой адрес. Берлин, 15, Фазаненстр, 31, пансион Кербер. В Питере мой адрес прежний, Ленинград, 28, проспект Володарского, 33, квартира 13. Потому что переезд в детское, где мне, конечно, будет легче и лучше жить, пока не состоялся из-за отсутствия квартиры. К тому же тяжело заболела жена, на которой лежали все заботы о переезде. Еду я с хорошим чувством, надеясь, что зимой мне ничего не повредит, ни наши жилищные беды, ни другие недостачи и трудности. Жму вам крепко руку, дорогой Алексей Максимович. Желаю здоровья и всего хорошего. Преданный вам ваш Федин. Горький Федину, Соренто, 30 ноября 1932 года. Федину. 3-го дня послал вам книжку, а ответить на письмо удосужился только вот сегодня. Воет ветер, как 16 000 кошек, изнемогающих от любовной страсти. Стреляют двери, на чердаке возятся крысы. 2-й день не получаю московских газет. Какие-то черти клетчатые прислали сегодня 2 толстущих рукописи и 1 не очень. Когда я буду их читать? Нет у меня времени, и охоты нет рукописи читать. Начитался я довольно. Пожаловался, и стало легче, не знаю... Получали ли вы московскую прессу и знаете ли о новых веяниях в литературе? О пленуме оргкомитета и прочих событиях, кои угрожают весьма интересными и культурно ценными результатами. Подробно писать об этом я не стану. Вы сами увидите, в чем дело. Лично мне оживление в области нашей кажется весьма серьезным и глубоким. Конечно, есть люди, которые попытаются измельчить и скомпрометировать это оживление. Я говорю не о раповцах, которые, к сожалению, внутренне разбиты и раскололись, но могли бы сделать много доброго по новой линии, если бы не этот раскол. Авербах талантливый парень, хороший организатор, и хотя чрезмерно тороплив на выводы, но способен учиться. Чрезвычайно юмористически выступил на пленуме Андрей Белый. И хитро сорадовался Пришвин. Все-таки пленум обнаружил много хорошего и готовность дружески работать. Посмотрим. Оживление в литературе является отражением оживления в среде ученых. Вот это новое настроение людей науки – факт огромнейшего смысла, как мне кажется. Очень жаль, что и в будущем году мы не встретимся. А может быть? Я человек весьма подвижной, и, кажется, у меня будущее лето окажется менее загруженным. Спишемся и устроим встречу. Вам следовало бы пожить на юге Италии, весна здесь отличная. Крепко жму руку. Если напишете из Берлина, поблагодарю. Очень интересно, какое впечатление вызовет у вас этот город. А. Пешков. 30 ноября 1932 года. Федин Горькому, Берлин, 13 декабря 1932 года. Дорогой Алексей Максимович, в Берлине меня ждал ваш Булычев, а день спустя после приезда получил от вас письмо. Большое спасибо за книгу и дружескую надпись на ней. О московской постановке Булычева много читал. Буду в Москве, непременно посмотрю. Уверен, что в Ленинграде хуже. В Булычеве меня опять поразила какая-то соблазняющая тайна ваших российских купцов, Бугровых, Морозовых. Щукин лечил свою печень картинами Пикассо. Если бы в трубе не было всеуслышания, если бы, как Щукин, картинами, Булычев мог бы лечиться трубою потихоньку ото всех, он, думаю, с радостью поверил бы в нее. Изумительно это отсутствие веры,